Глава вторая. «Что значит исчез?» Морщинистые руки с силой сжали подлокотники паровой коляски. «Ты же сказал, что за ним приглядывают, и все в порядке». «Судя по тому, что рассказал мне Афанасий, который управляющий орхидеей мальчика вели, причем вели грамотно», — хмуро произнес Клин, тщательно перемешивая содержимое высокой кружки. «А потом просто дожали в нужный момент. Мои люди потеряли его в орхидее в тот момент, когда туда заявился князь собственной персоной». Закончив с размешиванием, коротышка бережно подал ее туману. Раздраженный взмах руки старика заставил кружку расплескать содержимое, а сама посудина, жалобно звякнув, чудом не разлетевшись на осколки от соприкосновения с мраморной плиткой, покатилась в угол. «Ты правда считаешь, что мне сейчас нужен именно успокаивающий отвар?» — сердито вскричал старик, не сдержав эмоций. «Что там вообще делал князь? И не нужно морщиться. Это твоя недоработка, Клин. Так что давай, выпей отвару своего, успокойся, а потом, стараясь ничего не пропустить, ты мне расскажешь все с того момента, как ты появился в Орхидее». Рассказ занял немного времени, на протяжении которого бедные подлокотники самоходной коляски грозили либо окончательно оторваться, либо раскрошиться в пыль, настолько туман был взбешен. «Чертов Полозов!» — выругался старик, выслушав карлика. «Вечно сует свой нос туда, в чем совершенно не смыслит. Как еще жив остался до этого времени, не понимаю». «Думаешь, что Петя уже в застенках приказа?» — удивился Клин. — «Как по мне, князь не настолько фанатичен, чтобы вот так собственного отпрыска...» «Я ничего пока не думаю», — огрызнулся старик, лихорадочно размышляя. «Мне просто не нравится эта нездоровая ситуация. Я тоже надеюсь, что у Захара хватит ума, чтобы не отдать на растерзание второго человека, носящего его фамилию. Проклятье!» — бессильно зарычал туман. «Значит так, друг мой. Поднимаешь всех своих стукачей, всех. Мне нужно знать все, что творилось в Светлореченске в эту ночь. Пропала кошка, жена ювелира загуляла с пекарем, драка в трактире из-за 3 копеек или сухаря. Абсолютно все. Ты меня понял?» «Понял». Лицо Клина окончательно перекосило, поскольку коротышка уже понимал, какой гигантский объем работы ему предстоит сделать в самые кратчайшие сроки. Вот только выбора ему туман не оставил, поскольку лучше, чем это сделает Клин, не сделает никто. И они оба это прекрасно знали. Чтобы узнать о судьбе Полозова-младшего, нужно будет найти хоть какую-то зацепку, указывающую на то, что либо Петра все же сцапали, либо парню каким-то невероятным образом удалось ускользнуть от вездесущего взора охранки. «Девчонка исчезла, теперь вот Петя», — поморщился туман, разворачиваясь на пароколяске. «Нет, определенно не стоило ему приезжать сюда. Одни проблемы от этих Полозовых». «Рыжий, не суетись», — раздраженно бросил Петя. «А лучше вообще замри, если не хочешь, чтобы случилось что-то крайне неприятное. Ведь ты же не хочешь?» — вкрадчиво осведомился парень, продолжая манипуляции с энергетическими нитями. «Неприятное?» — испуганно дернулся мужчина. «Стой, мы так не договаривались, и я ржавый, а не рыжий», — пробурчал он слегка обиженно. Непонятно, за что мужик удостоился такого прозвища, так как цвет его волос действительно был далек от самых смелых обвинений даже в намеке на рыжину. «Замри», — сказал. Полозову невольно пришлось повысить голос, чтобы мужик, несколько часов назад пытавшийся его ограбить со своими подельниками, ничего не испортил. «Может, я его попрошу?» Спокойно поинтересовалась Алиса, задумчиво посмотрев на бледного пациента, который, будь его воля, уже бы давно оказался отсюда подальше, наступив на горло своей жажде наживы и легких денег. «Так будет гораздо проще». «Не нужно», — сделав акцент на последнем слове, Полозов тихо прошипел сквозь зубы что-то нелицеприятное в адрес слишком хитроумных одаренных, нить за нитью расплетая поисковую метку «Маяк», которую внедрил Алисе отец. И непонятно, кому адресовалась нота раздражения. Девушке, которая прямым текстом предложила только что промыть мозги ржавому, или же Полозову-старшему, который такого накрутил в проклятой сторожевой метке, что сам черт ногу бы сломал в этой мешанине. Основная сложность заключалась в том, что князь не просто навесил маяк, но и умудрился прилепить энергетическую петлю, плотно захлестнув ее на сонных артериях девушки. При малейшей попытке освободиться от поисковой метки, девушка действительно неминуемо погибнет, банально удавившись. Выходит, князь не шутил. Вот только и Пете вовсе не нужно было, чтобы его родитель понимал, где искать отпрыска. Не в этой ситуации. Именно поэтому парень несколько часов, пока вызванный портной занимался окончательной подгонкой дорожного костюма Алисы, тщательно разбирался в плетении конструктора, рассматривая его магическим зрением. А теперь застыли оба. Полозов, наконец, подцепил кончик энергетической нити. Запредельная концентрация давно прошибла Петю в пот, но он не обращал внимания на взмокшую спину, продолжая осторожно вытягивать нить, распуская коварную петлю. Перехлестнув энергетические шнурки конструкта, он, наконец, ослабил удавку. У Полозова все же вышло сдернуть метку с руки Алисы, тут же зацепив ее на ржавом, который, кажется, даже забыл, как дышать. Повторять петлю на грабителе Петр не стал. Да и незачем это, так как смерть мужчины парню была не нужна. Наоборот, он был заинтересован в том, чтобы мужик как можно дольше оставался в полном здравии, пока не выполнит то, что на него хотели возложить. «Готово!» Тряхнув занемевшими кистями, Петя облегченно выдохнул, глядя на ржавого. Перепуганная физиономия грабителя за эти полтора часа уже успела порядком надоесть. «Сколько еще ждать твоего покупателя?» «Скоро будет», — с облегчением выдохнул тот, бросив не укрывшийся от внимания Полозова масляный взгляд на Барса. «Так ты что, серьезно это говорил, не шутил?» «Я похож на шутника», — ледяным тоном осведомился Петя. «Сказал же, забираете. Как только твой человек доставит мой транспорт, ты свободен. Кстати, ты ничего не забыл, ржавый?» Петя требовательно протянул руку. Помявшись, бандит вытащил из кармана прямоугольный сверток, который Петя, не глядя, передал девушке. Лицо ржавого при этом было таким, будто Полозов только что отнял его последние сбережения. «Будь добра, пересчитай». Пока девушка, беззвучно шевеля губами, ловко перелистывала ассигнации, Петя, подойдя к Барсу, начал отстегивать кофр с их нехитрыми пожитками. «Мы так не договаривались», — забеспокоился ржавый, видя, как дорогой кожаный аксессуар прямо сейчас перестает входить в комплектацию только что купленного им парацикла. «Ты лошадь бы тоже с сидельными сумками продавал?» — насмешливо поинтересовался Петр, не прекращая своего занятия. «Ну, чего замолчал?» На это ржавому было ответить нечего. «Все правильно», — отчиталась девушка, пряча сверток во внутренний карман. «Кажется, едет». Алиса оказалась права. Приближающийся звук движителя им не показался. Меньше чем через минуту дверь склада открылась, впустив невысокого коренастого мужичка в кожаной куртке. «Ржавый, если это шутка, то предупреждаю сразу, не прощу», — с места в карьер начал прибывший. «Ты меня знаешь, так что...» Тут его взгляд остановился на Петином парацикле, и окончание фразы повисло в воздухе. «Да ладно! Неужели и вправду Барс? Не шутил, выходит. Ай да ржавый. Ну все, как и договаривались, про долг можешь забыть». Эти только оставалось недоуменно переглянуться с Алисой, глядя на то, как этот непонятный тип подскочил к парациклу. Коренастый чуть не обнюхал Барса, обойдя его по кругу несколько раз, тыча грубыми пальцами практически в каждую деталь. «А это...» — ткнул он в кофр, возмутившись. «Это же с него снято. Давай-ка вешай это все на место, парень». «Это мое», — отрубил Полозов. «Я даже не буду это обсуждать». Подхватив с пола кофр, парень направился к выходу. «Так дело не пойдет», — раздалось сзади. «Быстро вернул сумки». Сделав уже несколько шагов по направлению к выходу, Петя медленно развернулся. «Ржавый, будь добр, объясни этому нервному господину, что не стоит так со мной разговаривать. А пока он будет тебя слушать, я как раз посмотрю, что за барахло вы мне предлагаете на обмен». Сделав знак девушке, Полозов вышел из помещения. Парню было весьма интересно, что только что приехало. В том, что ему сходу попытаются подсунуть какую-нибудь рухлядь, Полозов сильно сомневался. Страх смерти, подкрепленный достаточной порцией нужного внушения, способен отрезвить даже самого закоренелого плута на какое-то время. Петя не очень разбирался в парациклах, но даже ему сразу стало понятно. Представленный агрегат — самопал чистой воды, но, признаться, неплохой. Не такой, как его верный Барс, но и не барахло. Спустя полминуты из склада вышел коренастый. Почтение к Полозову и его спутнице у него не прибавилось. По глазам было видно, но манеру разговора мужик сменил, начав общаться более-менее нормально, хоть и с той же кислой рожи. «Шины оставил тройку», — хмуро произнес он. «Как раз для нашего бездорожья. Движитель с ястреба. Он, конечно, самую малость похуже, чем у Барса, но в округе аналогов у аппарата нет», — с гордостью добавил коренастый, будто разработка ястреба осуществлялась с его непосредственным участием. «Состояние движителя отличное, амортизационные пружины новые менял 2 недели назад. Мой ветер — вещь для настоящих ценителей». «А что ж ты тогда в мой парацикл вцепился, как в лошадиную гриву?» — насмешливо парировал Петя. «Катался бы на своем ястребе, в чем проблема?» Коренастый поморщился и хотел было возразить, но удивительное дело смолчал в самый последний момент. «Постарайся не убиться на первом же повороте». Бросая Петру ключи, не удержался от подначки мужик, криво ухмыльнувшись. Ловко поймав связку с брелоком, Петя тихо бросил Алисе. «Ты знаешь, что нужно делать?» Загадочно улыбнувшись, Алиса подошла практически вплотную к коренастому. Жадно наблюдая за грудью девушки, тот позволил ей наклониться к своему уху и произнести несколько слов, которых не расслышал даже Петя. Это было большой ошибкой парациклиста. Наблюдая за тем, как стекленеют глаза бывшего владельца ветра, Полозов лишь покачал головой. Рот коренастого так и остался приоткрыт, будто, услышав что-то напрочь фантастическое, он до сих пор не мог разложить это у себя в голове. Когда из уголка губ коренастого повисла тягучая струйка слюны, Петя брезгливо отвернулся. Закончив внушение, девушка направилась ко входу на склад, где оставался еще ржавый. После того, как дело было сделано, и Алиса меньше чем через минуту вышла обратно, коротко кивнув парню, Петя как раз заканчивал крепление кофра на новый парацикл. Еду их обеспечили хозяева городского покоя. Готовый дорожный костюм парня и ботинки даже не пришлось подгонять под его размер. Они сели идеально. Лишь с Алисой портной повозился дольше обычного, но оно того стоило. В принципе, покупками Полозов остался доволен. Плотные куртки с ветрозащитой, сделанные из грубой ткани с кожаными вставками, но не стесняющие движений, прекрасно подходили для подобных путешествий. «Сколько у нас времени?» — поинтересовался Полозов, подходя к ветру. «Минут 5-7», — задумалась Алиса. «После чего они очнутся и больше никогда о нас не вспомнят». «А ржавый?» «Все, как ты и сказал», — хмыкнула она. «Им обоим предстоит весьма долгое и увлекательное путешествие». «Ну вот и отлично», — удовлетворенно кивнул парень. «Теперь даже если приказ и доберется сюда со своим ручным менталистом, максимум, что он сможет установить, следы чужого вмешательства в людское сознание некоторых личностей. И все. Вот только для этого жандармам нужно будет найти ту женщину, которая указала молодым людям дорогу к городскому покою». Полозов сомневался, что это у них получится оперативно. Жирный след в виде барса, который пришлось продать, в любом случае приведет к этим зачарованным, но информации они не смогут дать никакой. Да и будет это уже потом, когда он с Алисой уже будет в мертвом. А с тем, что вложила в голову Алиса этим мужикам, приказ разбираться будет очень и очень долго. Да какая вообще информация, если бедняги даже не смогут внятно объяснить, откуда у них взялся эксклюзивный парацикл? Готова к новым свершениям? Справившись с последней пряжкой и убедившись, что кофр не потеряется на каком-нибудь ухабе, Петя вытащил из кармана продолговатую и весьма поцарапанную медную пластину со вживленным в нее кристаллом. Сформировав конструкт, Петя подал немного энергии в кристалл, прислонив ее к раме парацикла. Когда пластина стала нагреваться, Петя еще несколько секунд продолжал подавать в нее энергию, намертво спаивая медь с остальной рамой, не обращая внимания на жар. «А это зачем? И что это такое?» — поинтересовалась Алиса, с интересом наблюдая за его манипуляциями. «Кинетический щит, который я снял с Барса», — усмехнулся Петя. «Он им все равно без надобности. Не забивай голову. Если ты готова, садись, поехали». Больше в этом городишке их ничего не держало. Путешественники давно были уже за городской чертой Измайловска, держа путь в небольшое поселение, совсем в другой стороне от мертвого, когда ржавый пришел в себя. С недоумением оглядевшись по сторонам, он долгое время не мог понять, что забыл на старом складе, которым они с подельниками пользовались весьма редко и только тогда, когда очередной жертве нужно было устроить допрос с пристрастием. Нет, крови на их руках не было никогда, но обманутые и ограбленные ими люди этого знать не могли, Поэтому всегда охотно расставались с припрятанным добром, если таковое имелось. Зачем-то хлопал себя по карманам, будто их содержимое могло прояснить ситуацию. Ржавый тихо выругался. Не найдя в них ничего, мужчина в очередной раз попытался воззвать к воспоминаниям, но в голове было пусто. Все, что он помнил, как они, немного выпив, вышли на промысел. И, кажется, кого-то даже встретили. А вот что было дальше, как и то, куда подевались его дружки, ржавый, хоть убей, не смог вспомнить. Сплюнув, он нетвердой походкой направился на выход. «Ржавый!» — неприятный голос царапнул слух мужчины. «Ты что здесь делаешь? Деньги принес?» Голову снова прострелило тупой ноющей болью. В память ржавого ворвался калейдоскоп образов. Мужчина припомнил, что купил у кого-то эксклюзивный парацикл, чтобы обменять его на старый парацикл коренастого, которому он был должен весьма крупную сумму денег. Кто оказался этим продавцом, изрядно продешевившим, ржавый снова вспомнить не смог. «Какие деньги?» — возмутился он. «Ты сам сказал, что я больше тебе ничего не должен, если выполню условия. Я выполнил». «Ты белины объелся?» — удивился парациклист. «Или снова перебрал? С какого это перепугу ты мне ничего не должен? Какое условие?» «Так барс же. Вон он стоит, не видишь, что ли? Я тебе его отдал в счет долга». Ржавый не заметил, как стал слегка заикаться, что бывало в минуты сильного волнения. «Ты что, забыл? Кто из нас еще белины объелся?» «Чего?» — опешил владелец парацикла. «Ты что несешь, пьянь? Причем здесь мой барс? Я на нем езжу уже несколько лет. Значит так, крысеныш!» Коренастый подскочил к ржавому, цепко ухватив его за шею и сильно сжав пальцы, отчего тот аж присел. «Срок у тебя до завтра, чучело! Не будет денег, тебе никакие сказки не помогут, понял меня? Из-под земли достану, чтобы переломать тебе ноги и закопать обратно, понял меня?» — взревел он. «А теперь пошел отсюда!» Подзатыльник, выписанный крепышом, бросил ржавого на землю, но тот, казалось, даже этого не заметил. «Завтра найдешь меня сам и смотри мне!» Взобравшись на барс, коренастый отработанным движением, словно делал это тысячу раз, завел движитель, выжал сцепление, а потом включил начальную скорость. «Барс он мне отдал, ты смотри!» — нервно хохотнул он. «Отдашь деньги, сходи к лекарю, башку свою пропитую проверь. Даритель, мать твою, нашелся!» Взревев движителем, парацикл через минуту превратился в едва различимую точку, но ржавый так и не попытался подняться с земли. В голове у глубоко потрясенного грабителя билась только одна мысль — где во второй раз искать эти чертовы деньги? И отдать их нужно было не завтра, как думал коренастый, а сегодня, поскольку завтра ржавого в Измайловске быть уже не должно. Он не помнил, зачем ему нужно было так срочно уезжать отсюда. Знал лишь то, что любой ценой он через 4 дня должен оказаться в Светлореченске и найти там заведение под названием «Орхидея». Любой ценой.